26 и 27 октября по инициативе Федерации науки и техники Кореи в Пхёнсонском угольно-промышленном институте прошла Республиканская научно-техническая конференция области угольной промышленности. В ее работе приняли участие руководящие научно-исследовательские работники, преподаватели и докторанты Министерства угольной промышленности и других разных подразделений. На рассмотрении жюри представлено 100 с лишним научных работ о комплексной механизации шахтных работ. Авторам лучших работ вручены дипломы и премии.